Нет, никогда. Он ведет такую уединенную, очень уединенную жизнь. Нет, конечно же, нет. Но я собирался отметить сходство. Я имею в виду, конечно, фамильное сходство, и только, поймите правильно, между ним и леди Маргарет с портрета в гостиной, которые вы были столь добры показать мне в прошлую среду. Ведь я видел леди Маргарет, не так ли? Сходство, несомненно, присутствует. Я полагаю, вы согласились бы со мной, если бы имели удовольствие видеть вашего дядю. Значит, вы знали его? Я с ним никогда не встречалась. О да, дорогая мисс Руффин, конечно. Я счастлив сказать, что знаю его превосходно. Имею честь знать. В течение 3 лет я был викарием в Фелтраме и неоднократно посещал Бартрам Хо. В этот, смею сказать, продолжительный период времени. Я даже не мог и мечтать о большей чести и о большем счастье, нежели знакомство со столь многоопытным христианином, каким являет себя мой замечательный, смею сказать, друг, мистер Руффин из Бартрама Хо. Я взираю на него, уверяю вас, как на святого, не в том, конечно же, смысле, в каком толкуют святость паписты, но в высочайшем, вы меня понимаете, смысле, какого придерживается наша церковь. Святой – сей человек, созданный верой, исполненный веры, верой и милосердия, достойный подражания. И я нередко позволял себе сожалеть, мисс Руффин, что непостижимым произволением провидения он был так отдален от своего брата, вашего уважаемого отца. Влияние его, позволю себе заметить, несомненно, было бы благом для всех нас. И, возможно, мы, высокочтимый доктор Клей и я, видели бы вашего уважаемого отца в церкви чаще, чем видим. Он чуть покачал головой, глядя на меня с печальной улыбкой сквозь очки в оправе из вороненой стали, и задумчиво пригубил бокал с хересом. «Вы много виделись с моим дядей?» «Много, мисс Руффин, смею сказать, много. Преимущественно в его собственном доме. Здоровье вашего дяди расстроено. Тяжело больной человек». Вы, очевидно, знаете. Но недуги, моя дорогая мисс Руффин, как замечательно говорил доктор Клей в прошлое воскресенье, вы помните, пусть птицы и зловещие недуги все вороны, возвещающие о пророке. К праведнику они являются с пищей для души. Он очень стеснен в средствах, должен сказать, продолжал викарий, человек скорее благожелательный, чем благовоспитанный. Ему было затруднительно. Фактически он был лишен возможности жертвовать в наш скромный фонд, и я обыкновенно со всей искренностью говорил, что для нас большее вознаграждение его отказ, нежели вспомоществование иных. Такой сокровищницей чувств он обладал, и притом такой безудержной щедростью чувств. «Это папа хотел, чтобы вы рассказали мне о моем дяде?» — спросила я, осененная внезапной догадкой, и тут же почти устыдилась вопрос. Он удивился. «Нет, мисс Руффин, конечно же, нет. О, что вы, нет. Мы просто беседовали с мистером Руффином. Он не подсказывал мне ни эту, ни какую-либо другую тему для разговора с вами. Нет, нет. Прежде я не имела представления о том, насколько дядя Сайлас религиозен». Он сдержанно улыбнулся, возведя очи горе, хотя и не совсем в потолок, а, опуская, покачал головой, он сокрушался о моем невежестве. Смею сказать, что какие-то не первостепенной важности стороны в считанных положениях учения ему, возможно, и следовало бы обдумать глубже. Но это, вы понимаете, умозрительные построения. По сути же он принадлежит к церкви, не в извращенном новом смысле, совсем нет, к церкви в самом строгом смысле слова. О, если бы среди нас было больше людей его несравненного ума. Да-да, мисс Руффин, я говорю и о высочайших ступенях нашей иерархии. Преподобный Уильям Ферфилд, воюя с сектантами правой рукой, левой, горячо поддерживал тракторианцев. Тракторианцы — сторонники Джона Генри Ньюмана, 1801-1890, английского теолога и публициста, опубликовавшего в 1833-34 годах 90 трактатов на века в защиту догматов англиканской высокой церкви. Смысл тракторианского, иначе оксфордского движения, сводился к защите церкви как самостоятельного духовного учреждения, менее всего подчиненного государству. Трактаты были направлены на утверждение сходных моментов у англиканской церкви с Римом, что послужило поводом для запрещения тракторианства, проповедующего католицизм.